Глава 14. Страх. «Никогда не видела таких следов», — внимательно всмотревшись, сказал Жасмин. «Какое существо могло их оставить?» «Этого мы не знаем», — просто ответил Лив. «Понятно одно. Оно не боится монстра и любит золото. Может, и камни тоже. Вероятно, это и есть хранитель. Но ведь хранитель — это песчаное чудовище», — возразил Барда. Жасмин покачал головой. «Думаю, оно лишь одна из многих тварей, живущих в песке. Мы только что наблюдали, как оно отложило яйцо, и даже видели пустой желудок, откуда уже кто-то вылупился. Таких существ здесь могут быть сотни, тысячи». Барда тихо пробормотал проклятие. Низкое гудение вибрировало в ушах Лифа. Он пристально смотрел на круги на песке. Они как будто дразнили его. Мальчик хотел отвести глаза, но его взор неизменно возвращался к странным отметинам. Он заставил себя смотреть на небо, но это не принесло облегчения. Даже небо давило на него. Внутри поднимался страх, роился, словно мухи жалил его. Вдруг Лив с криком упал на колени и начал уничтожать круги, топча их, зарывая руки в мягкий песок. «Лив, перестань!» — закричал Барда, но тот ничего не слышал. С глухим рычанием он бросился на песок и бил его кулаками. Барда и Жасмин кинулись к нему и попытались поднять на ноги, но Лив отчаянно отбивался. Послышался странный звук. Земля задрожала. Барда и Жасмин вскрикнули. Лив успел схватить их за руки, и в тот же миг вокруг них начали вздыматься столбы песка. Не в силах устоять на ногах, все трое беспомощно слепо пытались отползти из эпицентра бушующего песка. Жасмин позвала Кри, и тот каркнул в ответ. «Под землей кто-то есть!» Лив знал это. Он ничего не видел, потому что плотно закрыл глаза от жалящего песка, но чувствовал чье-то злобное присутствие. Оно хочет пояс и не успокоится, пока не получит его. Вдруг все кончилось. Буря утихла, песок был неподвижен, как раньше. Лив лежал словно мертвый, тяжело дыша и борясь с головокружением. Песчинки, как дождь, падали на него. Кри опустился на руку Жасмин. Буря не нанесла ему вреда, только покрыла слоем красной пыли. Он начал отряхиваться и чистить перья. Филли пищал Жасмин под курткой. Она что-то тихонько нашептывала ему. Лив провел дрожащими руками по лицу. «Землетрясение», — сказал Барда. «Вот почему это место называется Зыбучие пески». «Это не просто землетрясение», — возразил Жасмин. «Не случайно оно началось именно тогда, когда Лив бил по этим кругам. Лив, зачем ты это делал? Что с тобой? Ты заболел?» Тот не мог ответить. Он безумным взором смотрел вокруг. Все изменилось. Старые дюны исчезли, и появились новые, другой формы и в других местах. Там, где высились красные гребни, теперь простирались равнины. Все следы пропали. И разрушенная дюна, откуда выползло чудовище, и место его пиршества, ничего больше не было. Только низкое гудение осталось неизменным. Лив не отвечает. Голос Жасмин звучал очень взволнованно, но показался Лифу каким-то далеким. Солнце было по-прежнему окутано желтыми облаками, мальчик не знал, где восток, где запад, и теперь он не мог с уверенностью сказать, с какой стороны они пришли. «Пророчество начинает сбываться», — подумал Лиф. Его слезящиеся глаза заметили на песке новый отпечаток. У него перехватило дыхание, когда он понял его значение. Барда взял его под мышки, поднял на ноги и встряхнул. Лив облизал пересохшие губы и хрипло выдавил из себя. «Не волнуйтесь, со мной все хорошо». «Не похоже», — проворчал Барда. «Ты вел себя, словно потерял рассудок. Это Жасмин кое-что потеряла», — отшутился Лив. «Кинжал с кристаллом на Эфесе. Ты его нашел? Как хорошо! Я уронил его перед самым прекращением бури. Он принадлежал моему отцу. Я уж думала, что больше его не увижу». «Боюсь, так и есть», — Лив указал на отпечаток на песке. Жасмин и Барда молча открыли рты. Существо, чей гнев породил бурю, забрало кинжал в качестве дани и пока оставило нас в покое, — сказал Лив. «Круги на песке! Это не следы, а отпечатки монет и медали!» Барда заскрежетал зубами. «Что это за тварь? Почему она оставляет изображение того, что забрала?» Лив пожал плечами. Почему скульпторы высекают предметы из камня или торговцы выставляют свой товар на витрине, или дураки пишут свои имена на деревьях и стенах, желая показать, что они любят или чем владеют, чтобы оставить послание для всех прохожих? Жасмин смотрела на друга с тревогой. «Ты очень странно говоришь. Мне это не нравится. Ты как будто знаешь это существо», — Лив покачал головой. «Это больше, чем знание». У него в голове постоянно крутился стишок, который они прочли на камне у забора. «Смерть за каменной стеной, где все подчинено одной безумной воле и иной, услышит мертвых вой». Лив знал, что последние две строчки должны звучать не так, но два слова он разобрал совершенно точно — «безумная воля» и еще, пожалуй, «мертвых». Существо с безумной волей правило зыбучими песками и присваивало себе все ценное. Песчаные твари, обитающие здесь, поедают плоть несчастных путников, а хранитель забирает все то, что они несут с собой. В первый раз после того, как его ноги погрузились в красный песок, Лив прикоснулся к поясу, чтобы проверить, надежно ли застегнута пряжка. Его пальцы коснулись топаза, и в тот же миг его разум прояснился. Словно пыльная занавеска упала с окна, и в комнату хлынул солнечный свет и свежий воздух, но Лив знал, что вспышка осознанности не продлится долго. Здесь действовала другая сила, древняя и могучая. Он обернулся к Барде. «Нужно идти. Скоро солнце начнет клониться к закату, а до камня еще далеко. Пояс не нагрелся. Обвяжи, пожалуйста, нас веревкой. Очень крепко, чтобы никто не мог потеряться. Я должен быть посредине». Барда выполнил его просьбу. Веревка, которую они взяли у матушки Брайтли, была тонкой, но прочной. Лив проверил все узлы и кивнул. «Не отвязывайте меня, что бы я ни сказал», — предупредил он. Друзья кивнули, не задавая вопросов. Они выпили немного воды и двинулись в путь. Начинало темнеть. Ночь не подарила путникам ни луны, ни звезд. В небе висела черная туча, и было очень холодно. Они зажгли факел, но он давал совсем мало света. Друзья вздрагивали от каждой тени. Уже давно Барда и Жасмин хотели сделать привал, но Лив заставлял их идти вперед. В конце концов, они отказались его слушаться. «Больше так нельзя, Лив», — твердо сказал Барда. «Мы должны поесть и отдохнуть». Лив, качаясь от усталости, упрямо покачал головой. Он хотел только одного — лечь, но знал, что если уснет, то случится беда. Однако Жасмин уже отвязала свой конец веревки, села на песок и начала что-то искать в сумке. Потом она сделала в песке небольшое углубление и бросила туда биты серых стражей. «Вот самое лучшее для них применение», — провозгласила она, поджигая тяжелую древесину и добавив немного горючих постилок матушке Брайтли. «Сейчас у нас будет отличный веселый костер». Девочка нетерпеливо кивнула Лифу, и тот, не в силах больше сопротивляться усталости, рухнул рядом с ней. Барда тоже подошел к огню. Видя, что Лив лежит неподвижно, он облегченно вздохнул, отвязал веревку и растянулся на песке. Костер разгорался. От него поднимался жар. Барда протянул руки к огню. «Замечательно!» — удовлетворенно вздохнул он. Это последнее, что Лив слышал. Раздался оглушительный рев, земля вздыбилась, и мир взорвался.